Глава вторая. «Королева, ну сколько можно? Давай выползай из своей берлоги!» — надрывался мобильный. Вернее, надрывалась подруга, не оставлявшая попыток на ночь глядя вытащить меня из квартиры в ночной клуб. Дашка была в ударе, а когда в ударе Даша, у жертвы ее внимания просто нет шансов. «Сегодня вообще-то пятница, Королева, имей совесть!» — возмущенно пиликнула снова. Появилось желание грохнуть телефон об стенку. Ну или утопить в пахнущей клубникой пене. Но такую роскошь, как убийство смартфона, я не могла себе позволить. Я ведь теперь Аня Королева, а не Фьяра Модерика Сальвер. И у меня нет папенькиного замка, хрустальной тачки с крылатыми фальвами и несметного количества драгоценных цацок, продав которые, можно будет купить себе целую кучу навороченных смартфонов. Вернув мобильный на стопочку махровых полотенец, выложенных на деревянной стойке прямо под моющими средствами, нырнула с головой в воду с твердым намерением не реагировать на табуном несущиеся ко мне смс-ки. Однако не реагировать не получалось. Вдогонку «имей совести» прилетело угрожающее. «Через 10 минут у тебя, отказов не принимаю. Если что, потащу как есть. Да хоть в чем мать родила». Поняв, что отлежаться в горячей воде мне не светит, у подруги имелись запасные ключи, и, если что, она не постесняется ими воспользоваться, выскочила из ванны, поскользнулась на мятного цвета коврике, пощекотавшем мокрую ступни густым длинным ворсом, проехалась на этой подстилке до стиральной машины, за которую и зацепилась, иначе бы, подобно гимнастке, растянулась на скользком полу в шпагате. Дашка у меня прямая, как рельсы, и прет по жизни паровозом, то есть всегда получает, что хочет. И если уж решила устроить со мной посиделки в недавно открывшемся клубе «Инсомния», то обязательно их устроит. Голые вряд ли потащат, а с мокрыми волосами и без макияжа запросто. Вот кого надо было приглашать на отбор невест в Адольфиву. Дашка бы там соперниц мигом построила, и Тьюлин со всем выводком старейшин заставила бы маршировать в ногу. А уж сколько незабываемых моментов пережила бы по ее милости Эссель Бладейна! Я тут же приказала себе не думать о Марканте. Всякий раз о ней вспоминая, чувствовала, как сердце в груди начинает ныть и съеживаться до состояния кураги. Я не желала ей такой смерти. Вообще никакой, если честно. Справедливого суда – другое дело, но судить теперь уже некого. Дав себе установку, вечер с подругой в баре, никаких в идеале переживаний, занялась сушкой волос. Благо, их у меня осталось немного. В том смысле, что пару недель назад я снова стала светло-русой и обзавелась аккуратным каре до подбородка. Назло Фьяре, за 2 месяца, что отсиживала здесь, превратившей меня в адольфевскую версию самой себя. Но это все в прошлом. Отныне никаких белокурых локонов до попы, ни своих, ни наращенных. Что же касается самой попы, ее бы как раз не помешало нарастить. Другими словами, записаться в спортзал, в который Эсселин Сальвер не знала дорогу. Но пока что у меня не было денег на покупку нового абонемента. Все свои сбережения я спустила на фейковых магов. С гардеробом тоже возникли проблемы. С размером М я теперь не дружила. А от всего купленного Фьярой за милю разила гламуром, который никогда не любила. В одежде я предпочитала удобный и комфортный стиль casual. Но выбирать не приходилось, поэтому напялила на себя то, что было. Надраивая электрической щеткой зубы, сдернула с вешалки первую попавшуюся блузку. Нечто кремовое, мега-ажурно-воздушное, с вырезом по самую бляху на поясе джинсов. Утрирую, конечно, но декольте действительно не оставляло простора для фантазии. А других вырезов эта гуру моды, похоже, не признавала. Кстати, о джинсах. В платяном шкафу теперь можно было обнаружить только скини всех цветов и разной степени гламурности с вышивкой, камешками и всевозможными бусинками. Вытянув из стопки удавок для ног классические темные синие, не с первой попытки, но все же в них втиснулась. Кажется, масса, только не мышечная, начала наращиваться сама собой. Спасибо сериалам под заправкой из поздних шоколадок и бутербродов с такой вредной колбасой. К тому времени, как в дверь позвонили, я уже успела кое-как подвести глаза, мазнула по ресницам тушью, немного румян, пудры и гигиеничку на губы. «Бегу!» – застегивая на ходу цепочку с подарком Казимиры, помчалась в прихожую. где чуть не наступила на кота. В ответ на такое беспардонство на меня недовольно зашипели, оскорбленно мяукнули и от души лупанули по полу полосатым хвостом. «Ну, наконец-то! Королева, живая и воплоти!» Даша подвинула меня, ныряя из полумрака лестничной площадки в полумрак прихожей. Развернулась и, уперев руки в бока, не то обиженно, не то обиженно шутливо, возмутилась. «Ты вообще нормальная? Столько времени от меня прячешься. И почему я узнаю не от тебя, а от Лехи, что вы разводитесь?» Вообще-то сначала пряталась Фьяра, ну а потом и я за компанию. Просто не было желания ни с кем встречаться, куда-то ходить, кому-то улыбаться, делать вид, что все у меня в ажуре. Но если уж мне не суждено вернуться в Адольфьеву, и даже проклятие снять не светит, надо брать себя в руки и сметать в совок судьбы осколки жизни. Собрать их как пазл в законченную картину. Такие разговоры на трезвую голову не ведутся. Чмокнула подругу в щеку, искренне радуясь, что она не разобиделась на меня за то, что столько времени ее избегала. А оставаясь верной самой себе, пришла разбираться и поддержать в непростую минуту. «Потому и позвала тебя в клуб», — подпирая плечиком стену, заговорщицки улыбнулась Даша. «А может, лучше дома напьемся?» — кивнула на непочатую бутылку вина, которую, возвращаясь из Ведьмовского, с горя прикупила в супермаркете через дорогу. Вместе с сосисками и творогом. Вообще-то я со спиртными напитками в контрах. Они не очень дружат с моим организмом. Но сегодня тому придется смириться и потерпеть, потому что его хозяйке жизненно важно расслабиться и забыться после таких-то разочарований и обломов. «Ты уже срослась с этим своим домом!» беззлобно проворчала моя гипотетическая жилетка, приглаживая собранные в высокий хвост волосы и подушечкой безымянного пальца поправляя в уголках губ ядрёно-красную помаду. Рядом с Дашкой, фигуристой брюнеткой модельного роста, я выглядела первокурсницей или подростком, только что выпущенным из школы. А сейчас с короткой стрижкой и макияжем без макияжа и вовсе могла сойти за девочку пубертатного возраста. «Анька, паспорт возьми!» Словно угадав мои мысли, весело посоветовала подруга. «А то тебе крепче сока ничего не нальют. Ты вообще когда успела так похудеть и помолодеть?» Пока была в другом мире, а моим телом владела одна хитромудрая девица. «За это спасибо стрессам и краху личной жизни», призналась вслух и, кстати, совершенно искренне. Пожила все еще обиженному на меня Катею Катеньевичу быть добрее, щелкнула выключателем и захлопнула входную дверь. Еще одна подстава. Мерзнуть 2 месяца в одной зиме, чтобы так и не дождавшись теплых дней, перенестись в другую. Спускаясь за подругой, на ходу застегивала пальто и обматывала шею непомерно длинным шарфом, при этом честно пытаясь не ухнуть с лестницы на 15-сантиметровых шпильках. Всею моею, пусть и не слишком изящной, но зато страшно удобной обувью, Фьяра облагодетельствовала соседей. Жаль, я не догадалась раздать служанкам ее драгоценности. Выжили одни единственные ботинки на невысокой танкетке, но они после экскурсии по русской глубинке требовали тщательной очистки. Загрузившись в такси, мы поехали в центр города, чтобы уже через полчаса выгрузиться возле барной стойки «Инсомнии». Вернее, выгрузились мы у входа в пафосное место, а уже оттуда окунулись в мир ультрамариновых огней, дизайна хай-тек и оглушительного техно. «Расскажешь, почему рассобачились?» Потягивая из закручивающейся спиралью трубочки коктейль, что-то радужное и пахнущее, как фруктовая жвачка, ноу-хау местного бармена, начала двигаться по пути разгадки Даша. Я отсидела мартини и одну за другой уничтожала оливки. Так себе, конечно, ужин, но все же лучше, чем никакого. А еще лучше было бы остаться дома и, как и планировала, зарядиться сосисками с жареной картошкой. Он изменил меня. Рассказать Даше все, от невероятного начала и до такого же безумного финала, я, понятное дело, не могла. Но и в том, чтобы врать близкой подруге, тоже приятного мало. А у меня в последнее время и так одно сплошное вранье и мало приятного. Поэтому решила ограничиться полуправдой, в озвучивании которой за последнее время неплохо поднаторела. «Действительно, что ли?» Вместо того, чтобы вознегодовать и пообещать при следующей же встрече навалять Воронцову за измену, дернула дугами бровей недоверчивая. «Хм, это уже глубокомысленно». А Алешка сказал, что ты ему изменила. Вот ведь ж...» Громыхнула музыка, заглотив начало слова, и в итоге я проорала Даше в ухо. «Опа!» А еще переживала, что чуть хозяйство ему не заморозило. Теперь вижу, что зря переживала и не заморозила. «Нютка, так это правда? Он тебе, а не ты ему?» Гипнотизируя заботливым взглядом, подалась ко мне Даша. Накрыла мою руку своей и ободряюще ее сжала. «Вот ведь членистоголовый! Думает, козел не головой, а...» «Я поняла твою мысль, Даш», — опрокинула в себя остатки вермута и попросила бармена плеснуть мартини туда, где ему сегодня самое место, в мой бокал, и оливок в вазочку подбросить. «Все, не хочу говорить о Воронцове, думать о нем тем более. Значит, завтра снова в ЗАГС?» Увы, Даша не собиралась закругляться. «Ого, как на работу! Будем заявление подавать. А если Лёшка заортачится и не подпишет? Тогда точно что-нибудь подморожу, какой-нибудь жизненно важный орган. И это я не про сердце или то, что находится у него в черепной коробке. Подпишет, куда денется». Вторая порция оливок и вермута испарилась еще быстрее и как-то до обидного незаметно. Махнула рукой бармену, подзывая, а в следующую секунду чуть не заорала на всю инсоманию. Не сделала этого только потому, что из-за опалившей кожу боли из легких выбил весь воздух. Самоцвет накалился до такой степени, что казалось, на мне только что, как на корове, поставили тавро. Едва не шипя, подталкиваемая неведомой силой, резко развернулась на стуле, чуть не слетев со скользкого сиденья. Затуманенный болью взгляд выхватил пробирающихся сквозь разгоряченную, забрызганную каплями огней толпу двух бугаев в строгих черных костюмах, расчищавших дорогу. Наверное, я бы все-таки свалилась, если бы Дашка мертвой хваткой не вцепилась мне в плечо. Вдохнула полной грудью кондиционированный воздух. Раз, другой. Сердце стучало с такой силой, словно вдруг стало перчаткой невидимого боксера в качестве груши для битья, использовавшего мои ребра. Подалась вперед, услышав свой собственный ошеломленный шепот. «Не может быть!» И в мыслях завопила. «Герхильд?» Это не могло быть правдой, безумной фантазией, алкогольной галлюцинацией, чем угодно, кем угодно, но только не Скальде. Бесчетное множество раз в своих самых дерзких мечтах рисовала я себе этот момент. Представляла, как Тальден, благополучно позабыв об обмане, является за мной и возвращает в сказку. Но проходили дни, те стягивались в недели, а ледяным принцем на белом фальве в моей жизни даже не пахло. Я уже почти поверила, что Фьяре удалось обвести теперь уже своего мужа вокруг пальца и стать для него любимой, единственной, неповторимой. Стоило закрыть глаза и увидеть их вместе, как руки чесались что-нибудь разбить или добавить всему, что попадалось в поле зрения ледяного блеска. И вот спустя месяц квартира нуждается как минимум в косметическом ремонте. Обои пузырились и опадали целыми полосами, как порыжевшая листва по осени, и никакие проветривания не помогли избавиться от сырости, протравившей стены и мебель. Надеялась, если не придет за мной, то хотя бы явится за драгоценной силой. Но, может, его великолепие ведать не ведает, что ее лучезарность мало того, что лгунья, так еще и пустышка. Может, обман раскроется только после рождения ребенка? Или того хуже, когда наследника дракона в 12-летнем возрасте начнут испытывать на наличие магических способностей? 12 лет без Герхельда. Стоило так подумать, как предложение Казимиры по поводу душеочистки уже не казалось таким бредово-паршивым. Кулон тем временем продолжал безбожно жечь кожу, а алкогольную галлюцинацию – то раскрашивала ультрамариновыми вспышками, то словно ластиком стирала тьмою. «Ань, ты кого это там все высматриваешь?» Брови Дашки соединились в сплошную ниточку-линию. Подруга хмурилась, пытаясь понять, какие шальные мысли слетаются, как на ведьмовской шабаш, ко мне в голову. Бармен что-то спрашивал, кажется, уточнял, звала ли я его, чтобы подлил мартини. Но я была далека от зеркальной стойки, в которой один бокал на высокой ножке являлся продолжением другого. Жаль, нельзя положить в рот отражение оливок. И как зачарованная мысленно следовала за своим миражом. Пиджак на таком желанном глюке сидел как влитой, и наверняка от него тоже одуряюще пахло зимой. От глюка, а не от пиджака, само собой. Ну, то есть от них обоих. Этого мужчину, как и настоящего Гархельда, окружала аура мощной, всесокрушающей силы. Она давила на меня даже издали, пробирала холодом, от которого танцующие шарахались охотнее, чем от секьюрити лжедракона. Опускали взгляды, словно придворные перед императором. В попытке вырваться из наваждения хорошенько себя ущипнула. Моргнула один раз, другой, эффект нулевой. Видение никуда не делось. Все с тем же отмороженным видом пробиралось сквозь толпу, беснующуюся на танцполе. Пробиралось, чтобы все-таки куда-то деться. По закручивающейся винтом лестнице подняться наверх и скрыться от меня в вип-зоне. Кулон снова ужалил жаром, напоминая, чтобы скорее выходила из коматозного состояния и шла за земной версией Скальды. «Надеюсь, тебе станет легче», — вспомнили слова колдуньи. Сомневаюсь, что двойник второго мужа заменит мне этого самого мужа. Но просто проводить незнакомца взглядом и, как ни в чем не бывало, вернуться к задушевному разговору с Дашкой, такой железобетонной выдержкой я, увы, не могла похвастаться. Зад выскользнул из объятий стула. Я ускользнула от подруги, бросившей вслед недоуменное. «Анька, ты куда? Эй, Королева!» Я что-то ей ответила, а может и нет. В голове гудело от бухающей со всех сторон музыки, от ударов сердца, казавшихся еще более оглушительными, чем эта мозгодробильная техно. Скорее, скорей! Не чувствуя под собой ног, вообще ничего не чувствуя, кроме острой пульсации в висках, поспешила наверх. Мне во что бы то ни стало нужно было увидеть его снова, рассмотреть каждую черточку, каждый фрагмент любимого лица. И плевать, что это лицо чужака, случайно, а может и нет, повстречавшегося мне в ночном клубе. Я только разок на него взгляну и сразу уйду. Сфотографирую глазами на долгую память и обратно к Даше. Поднялась наверх сомнамбулой. Остановилась, напряженно озираясь. Столики для вип-посетителей инсомнии располагались в отдельных ложах, спрятанных от любопытных глаз пепельно-синими шторами с золотым отливом, благодаря вплавленным в потолок точечным светильникам. Многие занавеси были задернуты, голоса и смех диссонировали с очередным музыкальным треком, наполняя эту гигантских размеров клетку оглушительной какофонией. В голове тоже что-то какофонило, наверное, вопил внутренний голос, уговаривая повернуть обратно и не искать на свои неполные 90 новые неприятности. Но увидев в конце коридора, который только что лизнул луч прожектора уже знакомого бритоголового, решительно направилась вперед. Каблуки с металлическими набойками стучали провокационно громко, привлекая ко мне совершенно ненужное сейчас внимание. Завсегдатые мажорных лож, те, что не отрезали себя от мира клуба складками штор, провожали меня мимолетными взглядами и тут же обо мне забывали. Предательски дрогнули колени, когда увидела его, моего дракона-заменителя. Расстегнув пиджак, незнакомец вальяжно развалился на диване, совсем как Скальда, и что-то сказал девице в мине, официантке с приторно-слащавой улыбкой. «Здесь не гуляют», — преградил мне дорогу охранник. Но я только вытянула шею, пытаясь получше рассмотреть Гархельда, его идеальную совершенную копию. Это даже неприлично быть настолько похожими. «Давай, поворачивай». Без лишних церемоний секьюрити схватил меня за локоть, собираясь отволочь обратно. Сколыхнулись шторы. Сотрудница ночного клуба выпорхнула из ложи, и я почувствовала, как острый, хищный взгляд стальных глаз скользит по мне, цепляясь за жемчужины пуговицы, расстегивая их и срывая. «Давай отсюда!» – хамовато повторил шкаф в костюме. «Антон!» – взмах руки, после которого громила перестал беспардонно меня пихать. Небрежному жесту вторил ровный, ничего не выражающий голос. «Пусть заходят,